посылаемых Сенату представлениях о кандидатах на места должно иметь означать, кто из них знает и кто не знает русского языка. В описываемое время присоединена была к империи новая область Белоруссия, но при административном устройстве новоприобретенные земли разделены были на две половины, и к одной из них присоединена часть от обширной Новгородской губернии. Образованы были две губернии. Первая названа Псковскую, а вторая – Могилевскую. Псковская разделена на пять провинций, из которых две – Великороссийские, Псковская и Великолуцкая, а три присоединенные от Польши – Двинская, Полоцкая и Витебская – Могилевская губерния разделена на три провинции – Могилевскую, Оршанскую и Рогачевскую. Губернскими городами назначены для Псковской город Опочка, для Могилевской – Могилев, губернаторами определены генерал-майоры в Псковскую – Кречетников, а в Могилевскую – Каховский. Над обеими губерниями поставлен генерал-губернатором граф Захар Чернышов. Императрица, дав знать Сенату 10 сентября о присоединении к России некоторых польских земель, приказала представить мнение, где этим новоучрежденным губерниям состоять под апелляциями. В докладе Сенат признал нужным, чтоб с самого же начала, сколько возможно, уравнять жителей новоприсоединенных земель со старинными русскими подданными, дабы теперь же пресечь им повод к притязанию какого-либо особого права себе на будущее время в вечную привилегию, чем еще и теперь Лифляндия, Эстляндия и Финляндия в производстве дел причиняют некоторые затруднения. Поэтому Сенат считает полезным подчинить эти губернии относительно апелляции по судебным делам юстиц-коллегии, а по вотчинным и земляным вотчинной коллегии, по другим же делам, тем учреждениям, в которых эти дела ведаются. Но так как личные тяжебные дела между жителями этих губерний производятся теперь по их праву, следовательно, и на их языке, то поэтому не угодно ли будет повелеть в юстиц и в отчинной коллегиях учредить для этих губерний еще по одному департаменту и в них определить потребное число переводчиков польского языка. Выбор правительственных лиц в новоприобретенной области не везде был удачен, как видно из донесения мстиславского прокурора Бабаева, который писал о немалых беспокойствах и несогласиях по мстиславской провинции, так что нередко доходило и до смертоубийств. Из таких дел, вступивших в провинциальную канцелярию, ни одно до сих пор еще не решено, в чем от обывателей принесены жалобы на воеводу-губернатору. Вследствие неприсутствия воеводы продолжительное время в канцелярии не только между обывателями, но и между канцелярскими служителями и штатную командою явилась распущенность. Все пришло в расстройство. Между обывателями происходят беспрестанные ссоры и драки. Беднейшее шляхетство, вдовы и сироты разоряются, правы найти не могут. Воевода, коллежский советник Лебедев, сказывается всегда больным, очень редко бывает в канцелярии и производит некоторые дела на дому, но о них в канцелярии неизвестно. Да и воеводский товарищ Роде по приезде своем в канцелярию уходит всякий день в дом к воеводе, а оттуда возвращается уже в такое время, когда из присутствия уже выходить должно. Помещица Парцевская из провинциальной канцелярии повелений не принимает и крестьянам повиноваться не велит. Из посланных команд многим ее люди нанесли большие большие обиды и мучения, а солдата Квасова застрелили. Во время тяжелой шестилетней войны внимание Сената должно было особенно обращаться на цели, указанные его основателем – бережливость в расходах, умножение доходов, снабжение войска людьми. Денег как можно более сбирать, ибо деньги – суть артерии войны. Мы видели, что вслед за объявлением войны туркам учрежден был ассигнационный банк. Теневая сторона этого учреждения не замедлила обнаружиться. В июне 1771 года Никита Панин получил от императрицы записку, обличавшую большую тревогу. Тревога обнаруживалась и в том, что на человека, заведовавшего воспитанием наследника престола и делами иностранными, возлагалось поручение, вовсе не соответствовавшее этим занятиям. «Извольте общо с генерал-прокурором и графом Шуваловым, Андреем Петровичем, директором ассигнационного банка, входить во все подробности того приключения, которое сегодня сделалось в банке государственных ассигнаций, в рассуждении 25-рублевых бумаг, кои переделаны в 75-рублевые, и что окажется о том, вы мне дадите знать. Также положите на мере, как наискорее можно будет упредить, чтоб банковый кредит фальшивыми ассигнациями не был поврежден. На другой день новая записка. Писал ко мне граф Шувалов, что воры его сысканы, и признались, только не пишет, у них сысканы ли готовые еще цедели, а только глухо пишет, что они до 5000 рублей выиграли или 90 номеров испакостили своим манером.